субъект и объект познания. Мир существует для нас лишь в аспекте его данности познающему субъекту. Понятия субъект и объект соотносительны. Говоря субъект, мы задаемся вопросом: субъект чего? Познания? Действия? Оценки? Говоря объект, мы также спрашиваем себя: объект чего? Познания, оценки, действия? Субъект представляет собой сложную иерархию, фундаментом которой является все социально целое. В конечном счете, высший производитель знаний и мудрости – все человечество. В его историческом развитии выделяются менее крупные общности, в качестве которых выступают отдельные народы. Каждый народ, производя нормы, идеи и ценности, фиксируемые в его культуре, выступает так же, как особый субъект познавательной деятельности. По крупицам из века в век накапливает он сведения о явлениях природы, о животных или, например, целебных свойствах растений, свойствах различных материалов, о нравах и обычаях различных народов. В обществе исторически выделяются группы индивидов, специальным назначением и занятием которых является производство знаний, имеющих особую жизненную ценность. Таковы, в частности, научные знания, субъектом которых выступает сообщество ученых. В этом сообществе выделяются отдельные индивиды, способности, таланты, гений которых обусловливают их особо высокие познавательные достижения. Имена этих людей история сохраняет как обозначение выдающихся вех в эволюции научных идей. Подлинный субъект познания никогда не бывает только гносеологическим. Это живая личность с ее страстями, интересами, чертами характера, темперамента, ума или глупости, таланта или бездарности, сильной воли или безволия. Если же субъектом познания является научное сообщество, то тут свои особенности, межличностные отношения, зависимости, противоречия, а также общие цели, единство воли и действий и тому подобное. Но часто под субъектом познания все-таки имеют в виду некий безличностный логический сгусток интеллектуальной активности. Субъект и его познавательная деятельность могут быть адекватно поняты лишь в их конкретно историческом контексте. Научное познание предполагает не только сознательное отношение субъекта к объекту, но и к самому себе, к своей деятельности, то есть осознание условий, приемов, нормы методов исследовательской активности, учет традиций и так далее. Фрагмент бытия, оказавшийся в фокусе ищущей мысли, составляет объект познания. Он не просто вещь, а такая вещь, которая, попав в поле сознания, становится в определенном смысле собственностью субъекта, вступив с ним в субъектно-объектное отношение. Следовательно, есть реальность сама по себе, вне ее отношения к сознанию субъекта, а есть реальность, вступившая в это отношение. Она как бы стала вопрошающей, говорящей субъекту: «Ответь мне, что я такое? Познай меня». Словом, объект в его отношении к субъекту – это уже не просто реальность, а в той или иной мере познанная реальность, то есть такая, которая стала фактом сознания. Сознание в своих познавательных устремлениях социально детерминированного, и в этом смысле объект познания становится уже фактом социума. С точки зрения познавательной деятельности, субъект не существует без объекта, а объект без субъекта. Так ген не только во времена античности, но и для Ламарка и Дарвина, существуя в структуре живого, не был объектом научной мысли. До поры до времени ученые не могли вычленить эту тончайшую биологическую реальность в качестве объекта своей мысли. Это было сделано лишь сравнительно недавно, когда произошли существенные изменения в общей научной картине мира. Или, скажем, только несколько десятилетий назад научная мысль, достижения техники и социальные условия позволили сделать объектом исследования отдаленнейшие просторы космоса. В современной гносеологии принято различать объект и предмет познания. Под объектом имеют в виду реальные фрагменты бытия, подвергающиеся исследованию. Предмет же – это конкретные аспекты, на которые направлено острие ищущей мысли. Так человек является объектом изучения многих наук – биологии, медицины, психологии, социологии, философии и других. Однако каждый из них видит человека под своим углом зрения. Например, психология исследует психику человека, его поведение, медицина, его недуги и способы их лечения и так далее. Следовательно, в предмет исследования как бы входит актуальная установка исследователя. То есть он формируется под углом зрения исследовательской задачи. Известно, что человек является творцом, субъектом истории, сам создает необходимые условия и предпосылки своего исторического существования. Следовательно, объект социально-исторического познания не только познается, но и создается людьми. Прежде чем стать объектом, он должен быть ими предварительно создан, сформирован. В социальном познании человек имеет дело, таким образом, с результатами собственной деятельности, а значит, и с самим собой, как практически действующим существом. Будучи субъектом познания, он оказывается вместе с тем и его объектом. В этом смысле социальное познание есть общественное самосознание человека, в ходе которого он открывает для себя и исследует свою собственную исторически создаваемую общественную сущность. В силу этого взаимодействие субъекта и объекта в социальном познании особо усложняется. Тут объект есть одновременно субъект исторического творчества. В социальном познании все вращается в сфере человеческого. Объект. Сами люди и результаты их деятельности, субъект познания, также люди. Процесс познания невозможен без свидетельств очевидцев, документов, опросов, анкет, созданных людьми орудий труда и памятников культуры. В обществе ничто не делается без того, чтобы не затронуть чьих-нибудь интересов. В данной связи любопытно замечание Гоббса, который говорил, что если бы положение о том, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречило чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то учение геометрии было бы, если не оспариваемо, то вытеснено путем сожжения всех книг по геометрии. Все это накладывает определенный отпечаток на социальное познание, образуя его специфику. В нем поэтому, как ни в каком другом, исключительно важна гражданская позиция ученого, его нравственный облик, преданность идеалам истины.